Глава 17. Пьер Делафон напыщенным индюком ходит по аудитории и поллекции рассказывает о своей причастности к аристократическому роду. «Как вы понимаете, если бы не проделки моего прадедушки Габриэля, в моем распоряжении сейчас был бы замок в долине Луары», — посмеивается он и стучит несколько раз тростью по полу. «А мне досталась лишь трость, но и она прекрасна, не правда ли?» Мой взгляд падает на предмет в его руке. В свете ламп я замечаю, как дерево слегка переливается, словно темный перламутр. «Это не просто трость, скорее исторический артефакт 1750 года». Пьер выставляет ее перед собой. «Изучите ее внимательно», — просит он. Старинная трость обвита тонкими деревянными лозами, каждая из которых, словно живой микрорельеф, создает уникальный узор. Замысловатые спирали изящно выпуклые и утонченные. Мельчайшие детали создают впечатление тонкой кружевной работы. В жизни не видела ничего подобного. Латунная головка трости образует гармоничную форму, искусно изогнутую и гладкую. На поверхности головки расцветают узоры в виде флористических орнаментов. «Смотрите, как латунные детали отражают свет!» Профессор мечтательно вздыхает. «Словно старинные монеты, они создают эффект блеска, усиливая впечатление исторической ценности этого удивительного предмета». «Она хорошо сохранилась», — произносит позади меня женский голос. «Получается, этой трости 273 года». По залу волной разносится возглас удивления. «Да, вы совершенно правы. 273 года, и она до сих пор в моих руках и служит своему предназначению». Профессор опускает взгляд в пол. «Мне всегда везло на учеников. В прошлом году наша невероятная Люси Вандергардс решила подарить мне полную реставрацию трости». Он вновь выставляет ее перед нами. «Посудите сами, она теперь как новая. Конечно, я тоже ухаживаю за ней. У меня есть специальные сыворотки и...» Профессор замолкает, наверняка осознав неуместность своего рассказа. Он вспомнил Люси как бы между прочим. Но я заметила, как напрягся Шнайдер, услышав ее имя. Белая ткань рубашки в районе бицепсов разгладилась и натянулась. Неужели сказанная Ребеккой правда? Бен действительно был влюблен в Люси. Я изучаю его профиль, но на лице Шнайдера непроницаемая маска равнодушия. «А как же так получилось, что вместо замка вам досталась трость?» Интересуется кто-то с задних рядов. Делафон фыркает и с тоской оглядывает зал. «Тогда среди аристократов были приняты глупые затеи». Он сокрушенно трясет руками в воздухе. «Как вам идея проиграть замок в карты? Целое поместье и несколько акров земли в придачу». Шнайдер разминает шею, сбрасывая напряжение, и обращается ко мне. «Вот так игрок», — он присвистывает. «А я корил себя за проигрыш в споре, когда всему курсу был вынужден купить хэппи-мил». Я не знаю, что более сюрреалистично. Проигранное в карты состояние или тот факт, что Бенджамин сидит рядом со мной на лекции и разговаривает так, словно мы старые друзья. Причем по кривым взглядам некоторых присутствующих дам я понимаю, что они, скорее всего, тоже отдали бы целый замок и все состояние, чтобы оказаться на моем месте. «Так что, как видите, у меня есть титул». Профессор выпрямляется во весь рост. «Я, кстати, барон Делафон. Но кроме вот этой вот тросточки, от моей большой семьи мне, к сожалению, не досталось ничего». Лекция об упущенных возможностях. Глухо шепчу я, и Бенджамин громко усмехается. Я не думала, что произнесла это вслух. Устало тру глаза. «Мне даже предлагали за эту трость несколько сотен тысяч евро. Это же никто иной, как Жорж Дюпонт, великолепный мастер. У него заказывал трость даже император России». Делафон тяжело вздыхает. «Но продать ее было бы кощунством», — провозглашает он и крепко сжимает рукоять в руках. «Это единственное напоминание о моих корнях». «И возможность подрочить свое эго», — бросает кто-то с задних парт, и весь зал заходится в смехе. На моих губах тоже расползается едва уловимая улыбка, но я быстро прячу ее, почувствовав суровый взгляд профессора. Карие глаза прикрытые тяжелыми веками, останавливаются на мне. «Добрый день, мадемуазель Ламбот!» Он подходит ближе и высокомерно оглядывает меня сверху вниз. «Надеюсь, вы готовы обсудить искусство?» Морщит он нос в отвращении, будто подчеркивает всем своим видом, что я далека от его высокопарного предмета. «Да, конечно». Слышу я свой голос, будто откуда-то издалека. Пьер не делает замечания за одним партом. Он не обсуждает услышанную им грубость. Профессор всецело намерен выплеснуть свою злость на меня. Я вижу это потому, как багровеет его лицо, а взгляд прожигает злостью. «Ну, начнем с простого. Можете ли вы перечислить несколько ключевых черт романтизма, присутствующих в творчестве французских художников?» Я начинаю судорожно вспоминать все, что знаю об эпохах, искусстве, но знания столь ничтожны, что ничего не остается, кроме как глупо протянуть. Романтизм включает в себя... Я замолкаю. Точно знаю, что читала что-то об этом. Вспомнить бы. Закрываю глаза и представляю перед собой книгу. Бежевый лист энциклопедии, буквы, слова, предложения. Наконец я нащупываю на задворках памяти нужное. Возвышенные чувства, вдохновение природы и вроде бы стремление к свободе выражения. Заканчиваю я неуверенно. Пьер поджимает губы. Интересно, а как, по вашему мнению, политические события в то время влияли на творчество? Политические события, неуверенно лепечу я, часто имели отражение в искусстве. Прекрасно сознаю, что не дала ответа на его вопрос. Пьер де Лафон закатывает глаза. Неужели? Звучит издевательски. «Мы же говорим о конкретном времени, моя дорогая Ламбот. Какое событие стало спусковым крючком для всех французских художников эпохи романтизма?» Я стыдливо опускаю голову. «Не знаю». Тихо срывается с губ. «Это должен знать каждый образованный человек», — сокрушается профессор. «Какой пробел? Немыслимо!» «Французская революция». Слышу я уверенный голос Этьена, который, очевидно, пытается спасти меня от экзекуции. «Правильно, месье Гайяр, но мне все же любопытны мысли Ламбот!» Он встает перед моим столом и презрительно спрашивает. «Не думаете ли вы, что художники могли использовать свои картины, чтобы выразить политическую позицию?» «Возможно. Но, наверное, это не единственное, что волновало их в искусстве. Пытаюсь оправдаться я». Делафон кивает. И будто ему все со мной понятно, начинает вышагивать по залу, громко стуча своей тростью. «Вы правы. Но вы видите, как важно учитывать контекст». Он задумчиво трет подбородок. «Давайте перейдем к конкретным произведениям. Можете ли вы назвать несколько характерных картин французских художников эпохи романтизма и обосновать их влияние на искусство того времени?» Французская революция звенит в голове. «Я точно знаю». «Свобода, ведущая народ!» — шепчет Бенджамин. Я настолько ошарашена тем фактом, что Шнайдер подсказывает мне, что теряюсь. Сижу, как последняя идиотка с разинутым ртом. Он наступает мне на ногу. «Повтори, черт бы тебя побрал!» — цедит он сквозь зубы. «Так что, мадемуазель Ламбот, у вас есть идеи?» — ехидно переспрашивает профессор. Бен опускает ладонь на мое голое колено и слегка сжимает его. От неожиданности я подпрыгиваю на месте и чуть ли не ору на всю аудиторию. «Свобода, ведущая народ!» Профессор замирает где-то в проходе между третьей и четвертой линиями столов. «Сядьте!» — рявкает он. Я послушно сажусь и вижу, как Шнайдер, прикрыв ладонью лицо, давится от смеха. Ему смешно. Вот гад. «И кто написал эту картину?» — доносится голос. Это легко. Я, может быть, и не знала, что она относится к эпохе романтизма, но французскую революцию мы проходили в далеком пятом классе, и я тогда вызубрила все наизусть. «Эжен де Лукруа», — отвечаю я. Биение сердца ускоряется. Оно будто находится где-то в горле. «Больше не смей трогать меня». Пишу на листочке и тычу ручкой, чтобы Шнайдер прочитал. Этот нахал сильнее прижимается ко мне своим бедром и, забрав ручку, пишет ответ. Я подумаю. Бросаю на него уничтожающий взгляд, чем заслуживаю очередную порцию смеха. Этот придурок неисправим. Пьер де Лафон тем временем спускается и вновь направляется к нашему столу. «А имя Теодора Жирико говорит вам о чем-нибудь?» Напыщенный аристократ даже не думает прекращать свою пытку. «Плод медузы!» — слышу едва уловимую подсказку от Шнайдера. Не могу отделаться от мысли, что мне подсказывают впервые за все годы учебы. И кто? Чертов Бенджамин Шнайдер! Сглатываю ком в горле. «Плод медузы!» — неуверенно повторяю я. «Очень хороший пример!» — недовольно бормочет Делафон. «Скажите, пожалуйста, эти картины имеют равноценное влияние, по вашему скромному мнению?» Я не знаю, как выглядит плод медузы. Не имею ни малейшего понятия, что на этой картине изображено. Но понимаю, у меня нет других вариантов, кроме как кивнуть и надеяться, что лекция скоро закончится, а вместе с ней и эта публичная порка. Да. Глаза Пьера де Лафона загораются, и я понимаю, что совершила ошибку. Подождите-ка. Вы действительно утверждаете, что эти произведения имеют равноценное влияние? Он громко хохочет. Вам, наверное, необходимо более глубоко изучить искусство того периода. Слышал, Джоан МакТоули хотела забрать вас на свой курс по истории. И вновь громкий смешок, а за ним начинают посмеиваться и некоторые в аудитории. Наверное, Джоан никогда в жизни не ошибалась так сильно, как в тот момент, когда решила, что вы потянете ее курс. Я сжимаю губы и высоко поднимаю подбородок. Он унизил меня, как только мог. Мне больше нечего терять. Поэтому со всей твердостью, на которую способна, я произношу. Постараюсь более детально исследовать все необходимое. Смотрю ему прямо в глаза. Пусть у меня и комплекс самозванца, но я точно знаю, что способная и далеко не глупая. Профессор де Лафон поджимает губы и отворачивается от меня. «Я на это надеюсь», — говорит он. «Не забывайте, что дьявол часто кроется в деталях, особенно когда мы говорим о таком важном периоде в истории искусства. А чтобы вы наверняка заполнили эту брешь в своей общей культуре, я задам вам эссе на тему сравнения двух шедевров французского искусства XIX века — «Плота медузы» Теодора Жирико и «Свобода, ведущий народ» Эжена Делакруа. Вы наверняка даже не знаете, в каком музее они выставлены. И его губы расползаются в гаденькой ехидной улыбочке. «В Лувре!» Как гром среди ясного неба доносится голос Уильяма Маунтбеттена. Он стоит в проходе. Старинная деревянная дверь позади него распахнута настежь. «О, дорогой мой монарх!» — спохватывается профессор. «Как же вас не красят подобные опоздания!» «Перепутал лекционный зал!» — бросает на ходу Уильям и подходит к нашему столу. Он переводит задумчивый взгляд с Этьена на Шнайдера. Не знаю, что тут происходит, но последний словно отклеивается от своего места. Раз, два, три. И я чувствую, как тепло, которым накрыл меня Шнайдер, потихоньку исчезает. Парни плавно передвигаются, освобождая место рядом со мной. Маунтбеттен садится и открывает чистую тетрадь. Без понятия, как это работает, но с его появлением я испытываю две противоположные эмоции. Волнение начинает с новой силой бурлить в крови, и вместе с тем спокойствие, абсолютное и несокрушимое, охватывает душу. Профессор непонимающе моргает и затем всматривается в первую парту. Мне интересно, насколько странно мы смотримся со стороны. Этьен Гайяр, Бенджамин Шнайдер, Уильям Маунтбеттен и я. Стипендиатка Селин Ламбот. Я здесь явно лишняя. Маленькая стипендиатка в списке аристократов. «Да, на чем я остановился?» В попыхах тараторит Делафон. «Конечно, жду вашу работу, Ламбот. У вас 3 недели. Не спешите, разберитесь в материале». Профессор больше не смотрит на меня, не оглядывает ехидно. Уильям же, напротив, провожает его своим свинцовым, как пули, взглядом, не мигая и не меняя задумчивого выражения лица. Темные брови собраны на переносице, губы сжаты в тонкую линию. «Цербер», — шепчет внутренний голос. Дневник Люси. Обещание. Прием в честь 18-летия Уильяма Маунтбеттена проходил в замке Винтерсхолд. В этот вечер он сиял ярче, чем когда-либо, освещенный тысячами огней. Вечером это зрелище завораживало своей красотой. На него были приглашены все сливки общества. Дамы в роскошных вечерних платьях, увешанные старинными драгоценностями, обсуждали последние сплетни, а джентльмены в элегантных смокингах обменивались колкостями и бокалами шампанского. Живая музыка, исполняемая оркестром, официанты в белых перчатках, одетые в строгие черные костюмы, искусно балансировали подносами с шампанским, канапе и десертами, скользя между гостями, словно призраки. На мне было сверкающее платье бежевого цвета от Александра Маккуина. Дедушка подарил мне его за день до приема, чем вызвал очередную вспышку гнева отца и долгие разговоры о том, как же сильно я избалована. Но надеть на торжество платье отец позволил, ведь мне нужно найти достойного мужа. Ткань моего наряда переливалась в свете люстр, и я действительно приковывала взоры. «Вот ты и совершеннолетний». Я крепко обняла Уильяма, и он поцеловал меня в щеку. Этот маленький жест запечатлели все фотографы. Более пожилые люди глядели на нас с улыбкой, причитая что-то о любви. Леди в роскошных платьях, напротив, кривили лица, думая, что я этого не замечаю. «У меня для тебя сюрприз». Уильям широко улыбнулся. «В такие моменты я видела перед собой маленького мальчика, каким он когда-то был. Улыбчивый, со взъерошенными светлыми волосами, он глянул на часы и подмигнул мне. Только сюрприз придет чуточку позже». «Ты меня заинтриговал», — призналась я. «Стоит ли напоминать, что это твой день рождения?» «А есть какое-то правило, что именинник не может порадовать близкого человека?» Я улыбнулась. «Нет, такого правила нет». Он наклонился ближе и шепнул. «Все джентльмены на этом приеме только и смотрят в твою сторону. Потому что они думают, что я встречаюсь с принцем и не прочь отбить меня у тебя. Может, расскажем им правду? Чтобы леди и их мамаши не давали тебе прохода?» «Они и так не дают», — закатив глаза, отозвался Маунтбеттен. И я могла понять этих леди. Уильям был не просто принцем. Он был красивым принцем. Светлые волосы уложены назад, глаза цвета грозового неба всегда выглядели задумчивыми, и это добавляло ему этакой загадки, что так привлекает юные сердца. Идеально сшитый костюм подчеркивал широкие плечи и статную фигуру. Маунтбеттен во всем был идеальным. «Пойду поздороваюсь с тетушкой, а то обидится и весь вечер будет жаловаться моему отцу», — сказал он и тут же уточнил. «Ты же не против? Я могу оставить тебя одну?» Я погладила его по руке, в душе ликуя от его заботы и внимания. «Конечно, не будем заставлять тетушку чувствовать себя лишней. Если что, кричи «сос», и я приду спасать тебя», — улыбнувшись, произнес он и отошел, держа спину ровно, а голову прямо. Его провожали взглядом все присутствующие, а он делал вид, что не замечает их. Ко мне подошла Энн Бартон, и, словно мы с ней давние подруги, попыталась завести светскую беседу. «Здесь так красиво?» «Очень красиво. Шампанское выше всяких похвал». «Да, вкусное». Она улыбалась мне фальшивой улыбкой, отчего на ее щеках появлялись ямочки. «Ты знаешь, кажется, мы могли бы подружиться», — глупо хихикнула она. «В конце концов, столько лет учимся в одной школе». Я уставилась на нее прямым, немигающим взглядом. «И столько лет ты пытаешься, но все не получается». Губы, накрашенные ярко-красной помадой, округлились в удивлении. В отличие от остальных, более умных змей, Энн не была одарена мозгами, раз подошла ко мне и открыто начала диалог. «Ну, знаешь ли...» «Что, будешь делать вид, что хочешь дружить со мной не из-за Шнайдера, Маунтбеттена и Гаяра? Или есть другая неизвестная мне причина?» «Какая же ты стерва!» Энн, подобрав остатки гордости, удалилась. На этом приеме я была в окружении маленьких гадких змей. Они даже не были хищными, как бы сильно им этого не хотелось. Все леди здесь мечтали, чтобы я провалилась сквозь землю. Отчего-то им казалось, если меня не будет, то парни обязательно будут принадлежать им. Я вышла в уборную, думая, пусть катится к черту. У меня была Луна, и я ей нужна не потому, что дружу с самыми крутыми парнями, и не потому, что моя фамилия Вандергардс. Ее интересовала лишь Люси, а не то, какие бенефиты имеет дружба со мной. Мы с Луной говорили ночами напролет, готовились к экзаменам и надеялись, что новая жизнь ждет нас совсем скоро. Жизнь, где мы будем видеться каждый день, и между нами не будет никаких преград. «Сюрприз!» От неожиданности я подскочила на месте. «Луна?» Я не могла поверить своим глазам. «Что ты тут делаешь?» «Была приглашена самим принцем на его день рождения», — весело воскликнула она. «Увидела, как ты выходишь из зала, и решила, что это лучшая возможность устроить тебе сердечный приступ». Она расхохоталась. «Так ты и есть тот самый сюрприз?» «Если честно, сама до сих пор в шоке». Она качнула головой, словно действительно была удивлена. «Боже, иди ко мне!» Я так крепко ее обняла, что захрустели ребра. «Подруга, не убей меня! Ты тут надолго?» Уилл сказал, что могу остаться на ночь. «Вот это да! Не кричи так!» Шикнула она и огляделась. «Нам не нужно лишнее внимание. Тут недалеко есть библиотека, и мы можем там спрятаться». Мы прошли в библиотеку, я включила торшер у кресла. Свет мягко разлился по комнате, подсвечивая старинные деревянные панели и полки, заставленные книгами. Мы сели прямо на цветастый ковер и смотрели друг на друга, не в силах поверить, что, наконец, видимся вживую. Что-то неуловимо изменилось в Луне с тех пор, как отец перестал над ней издеваться. Она стала другой. Даже глаза ее сияли иначе. Я взяла ее тонкую кисть в свою. Надо будет поблагодарить Уилла за этот сюрприз. Но вместо радостного согласия услышала. Я занялась сексом. Мое лицо вытянулось от удивления. Я не успела задать ни одного вопроса, как она тут же добавила. «С парнем из класса. Мы сделали это трижды». Мои эмоции в тот момент были столь спутанными, что я даже не стала пытаться разобраться в них. «И как?» Голос не слушался, хрипел. Луна замолчала, словно впервые действительно задумалась о своих ощущениях. «Я кончила», — тихо сообщила она. «Знаешь, после всего случившегося я переживала, что стану фригидной или что-то типа этого». Луна запнулась и устремила взгляд в потолок. И тогда мне стало стыдно за эгоизм, что ранее сжимал в тисках сердце. «Покажи, как он выглядит». Я попыталась отвлечь ее от неприятных мыслей. Она достала свой старенький телефон и показала фотографию парня на покоцанном экране. Кожа цвета молочного шоколада, твердый торс, белоснежная улыбка и карие сверкающие глаза. Он был восхитительно красивым. «Ему 20. Он все еще в выпускном классе и вряд ли сдаст экзамены в этом году». Луна фыркнула. «Ну, мне за него не замуж выходить, и я решила, что для эксперимента самое то». «С виду горяч». Я облизнула пересохшие губы. «И не только с виду. Он меня там...» — ткнула она указательным пальцем в промежность. «Так вылезал. Я поняла весь прикол секса». Я растерянно смотрела на лучшую подругу. «А ты еще нет?» — шепотом поинтересовалась она. Луна по-своему опередила мою реакцию, и я уцепилась за это, как за спасательный круг. «Да, я ей просто завидую, потому что у меня нет опыта. Да, все дело именно в этом. Я ведь еще не занималась сексом с красивым горячим парнем. Это точно зависть!» Я качнула головой и призналась. «Еще нет». «Так выбери кого-нибудь на приеме. Там столько классных задниц!» «С каких пор ты стала ценительницей задниц?» Я закатила глаза. Луна расхохоталась. Ее звонкий, свободный и легкомысленный смех согрел что-то внутри меня. И я затолкала все непрошенные мысли, что пугали, глубоко-глубоко. Хлопнула выдуманной дверью и сосредоточилась на настоящем. А в настоящем Луна сидела рядом со мной и разглядывала меня с хитрым прищуром. «Кстати говоря, у Этьена она отличная». «Фу, не говори о нем в таком ключе». «Почему?» Ее голубые глаза внимательно изучали мое лицо. «Неужели тебе правда никто из них не нравится?» «Да они же идиоты!» Я всплеснула руками. «Идиоты могут классно трахаться!» Она задорно подмигнула. «Проверено на собственном опыте!» «Нет-нет, меня сейчас стошнит. Я и правда не могла представить, что занимаюсь чем-то таким с кем-то из трех моих друзей. Я могла целоваться с Беном, дразнить его ради прикола, но секс...» К горлу подступила тошнота. «А как насчет девушек?» — серьезно спросила Луна. Я аж опешила. Губы раскрылись в удивленном «О!» Я рывками хватала кислород. «Точно нет!» «Тогда нам нужно сегодня найти джентльмена, и ты должна, наконец, лишиться девственности. Хотя...» — задумчиво почесала она подбородок. «Первый раз было бы здорово отдать Шнайдеру. Он впишет этот день в календарь и будет самым счастливым засранцем на планете». «Никогда в жизни!» «А может быть, все-таки Уильям?» «Сталь в глазах, хрипотца в голосе», — заговорщически прошептала подруга. «Луна, я придушу тебя». «Этьен?» — продолжила она издеваться. «Генетически есть шанс, что у него большой». «Нет, нет, нет». Я закрыла лицо ладонями. «Из-за тебя мне будут сниться кошмары». «От Этьена и я бы не отказалась», — хмыкнула она, и ее глаза мечтательно подернулись. Было ощущение, будто на меня рухнул потолок библиотеки замка Винтерсхолд со всей его изысканной лепниной и деревянными балками. «Ты же не будешь?» — спросила я. Она несколько раз моргнула. «Не буду что?» «С ними», — сорвалось с губ. Вся задорность покинула ее лицо. «С ними? Никогда!» — твердо произнесла она. «Для тебя это важно, да?» — она спросила прямо и честно. И я также искренне ответила. «Да». «Значит, никогда», — произнесла она так, словно дала обещание. Луна не стала уточнять, почему для меня это важно. Она сама ответила на этот вопрос. «Должно быть, это так отстойно, что все вокруг пытаются подружиться с тобой из-за них». «Есть такое», — прошептала я и положила голову ей на плечо. Мои рыжие волосы перемешались с ее светлыми. В душе был ураган из эмоций, и все, чего мне хотелось, это избавиться от мыслей и чувств. Ненормально так ревновать лучшую подругу. Вот только мне хотелось, чтобы все ее внимание, все ее разговоры и мысли касались лишь меня».